وليعود التاريخ غير يوي نينا زافو يني في سور مس ما ويلو ودناشدو وات يا говорю вам всем русские свиньи у вас один и ой-ой-ой как редко два ребенка у нас у кавказцев поволжских а еще в ваших колониях Таджикистан, Узбекистан, сейчас подскажу, почему они будут к вам приезжать, какую бы миграционную политику ни вводили. Мы в России массово живем. У нас рождается много детей. Мы их воспитываем общей культурой. Если дагестанцев 3 миллиона, то нас всех 20 миллионов. Живите с этим. Вы вымирающая нация, а мы растущая нация. Вы русские, когда ислам принимаете, у вас 3-4 ребенка бывает. Спросите, сколько детей у вас. Русские, которые в Дагестан приезжают, 3, 4, 5 детей, 2 жены, не проблема. Не проблема для русских мусульман. 4 и 5 детей, вообще не проблема. Для вас проблема. Вы вымирающий вид русские свиньи. Я русских свиней всех этих нациков называю. Вы вымирающий вид. И вы видите в Москве, во всех городах, что мы территориально, индивидуально занимаем ваше место. Но в этом виновны вы, русские свиньи, не мы. Это вы, русские свиньи, в бухом состоянии до 45 лет ждете, пока женится. Это вы, русские свиньи, ждете, пока вот вам, я не знаю, случайно заведете одного ребенка. Это вы, русские свиньи, вымираете. Это вы, те, кто нас ненавидит. А мы, потому что для нас Россия это не Путин. У нас концепция на индивиде, человеке не останавливается. У нас мир этот создан Аллахом. Мы живем здесь по его устоям. Россия это, Таджикистан, Китай, нам плевать. У нас есть четкий аргументированный институт семьи, который обязует нас жить определенным образом, где популяция наших национальностей – наша зона ответственности. Пример Таджикистан после распада Советского Союза в 2 раза увеличил численность свое население. Все кавказские народы увеличили численность на свое население. Даже Чечня, где вы утворили геноцид, вышла в плюс численности населения. А вы вымираете. Посмотрите на Москву 2000 года. Я на районе и один Заур Алиев. Больше никого. Никого, все русские. Сегодня там же, на улице Матвеевской, сотни мусульман живут. Сдохните. Это ваша судьба. Ваши дети будут читать намаз. Ваши дочери, ваши внучки будут ходить в хиджабах. Знаете почему? Потому что, когда вы кричали «Россия для русских, долой Кавказ», вы не докричали. Вы не сказали своему правительству «Убери их!» Убери! Вы не послушали Жириновского, когда он сказал железную проволоку поставить для всех домах для многодетных кавказцев. Вы не послушали нас, когда мы сказали «Долой Россию, вы оккупанты, давайте жить отдельно». Вы не захотели, вы хотели остаться нашими оккупантами. Мы будем увеличиваться в численности, укрепляться в идее, строить новые мечети. Мы будем на ваших женщинах жениться. Вам рожать детей, мусульман, альхамдулля. Центральная Азия, а колонизатором, который вы хотите остаться. Вот этот ход от Китая до Европы, который Россия имперски хочет контролировать. Там живут мусульмане, таджики, туркмены, казахи, узбеки. Это все мусульмане, которые территории вы колонизировали. И любой колонизатор, как европейские страны, которые колонизировали Алжир и другие страны, обязаны принять мигрантов, вы тоже будете принимать этих мигрантов. А эти мигранты ходят в хиджабах, эти мигранты читают намаз, эти мигранты приезжают туда и своим нравом показывают, что они лучше вас, и будут брать ваших жен, ваших женщин, дочерей в свои жены, и тоже делать мусульманам. Ваша судьба смириться с тем, что ваше потомство будет поклоняться Аллаху. Сдохните с этим. Либо откажитесь от своих имперских взглядов, отвернитесь от Центральной Азии. Уберите Кавказ из России, либо мы вас поработим естественным образом. Заставим поклоняться не Путину, а Аллаху. Вы будете рабами Аллаха, как мы, альхамдулилля. Это ваша судьба. Хотели наказать нас, кавказские народы, хотели издеваться над жителями Центральной Азии? Вуаля! Дети тех, кого вы убивали в метро ножами в моей молодости в Москве, я-то вам пощечины раздавал, вы меня угрохнуть не смогли, и в моем окружении никого. Били мы вас знатно, десятками, как чмырей. Дети тех, кого вы убивали, внуки их, приезжают в Москву вот с таким количеством детей и говорят, теперь мы живем здесь. Сдохните. Имперцами хотели быть? Захватчиками хотели быть? Мусульман решили захватить? Жрите! Теперь ваши дети станут мусульманами.